Акула на крючке. Отца Радольфа звали Франциско. Когда-то он ловил акул. Все началось с перчатки. Он нашел ее в порту, куда ездил за новым движком для электростанции. Перчатка была на правую руку, ладонь из кожи толщиной в палец. «Это перчатка ловить акул», — объяснили ему. Франциско был молод, и глаза его загорелись. Он смастерил снасть и стал выходить в свободные часы в море. Ловил он по одной-две акулы и привык, что это дело нехитрое, требует только сноровки и осторожности. В тот день он выехал с вечера. После захода солнца заглушил мотор и положил лодку в дрейф. На корме у него валялась задняя нога овцы, а на крючки — Франциско ловил на нейлоновый трос с цепочкой и двумя крючками — была насажена овечья печень. Не успел он забросить снасть, как лодку тряхнуло, и он очутился на досках. В нескольких метрах за кормой кто-то шумно бился о воду. Франциско встал на четвереньки и подобрался к мотору. Овечья нога с кормы исчезла, а за кормой что-то большое и черное колотилось о воду. Вот куда делась нога, — подумал Франциско, разглядев белый бурун и плавник, который то показывался над водой, то скрывался. Ну, берегись! Он подумал так и забросил приманку поближе к акуле. Та уже покончила с овечьей ногой и кружила около лодки. Франциско водил приманку около акулы, но акула плавала взад-вперед и не торопилась хватать крючки. Наконец она решилась. Короткий бросок, проглочены и наживка, и половина цепочки. Акула совершила прыжок и рухнула в воду, окатив Франциско с головы до ног. Он придержал снасть, и крючки намертво впились в акулью глотку. Теперь не плашать. Правой, одетой в перчатку рукой, Франциско половчее перехватил нейлоновый шнур и стал потихоньку стравливать его. Леса, натянутая как струна, поползла по коже, все глубже врезаясь в перчатку. Франциско уперся ногой в борт лодки и, держа шнур двумя руками, сдавал акуле с боя каждый сантиметр. Почувствовав, что леса ослабела, он начал понемногу подбирать ее. Вода у борта качнулась, и при слабом свете звезд Франциско увидел около лодки длинную черную тень. Акула казалась неподвижной. Франциско вздохнул и на мгновение ослабил лесу. И тотчас же тень исчезла, шнур врезался в ладонь. Рассекая кожу перчатки, он стремительно скользил. Акула уходила на глубину. Франциско вцепился в него обеими руками. На ладони горячий картофельный вздулся и лопнул пузырь. Перчатка наполнилась кровью. Ногу свела судорога. От напряжения мышц спина и шея стали деревянными. Наконец леса стала дрожать, и Франциско понял — акула устала. Зачерпнув левой рукой воды, он смочил лицо и принялся сматывать лесу. Теперь он вел акулу, и та покорно уступала его воле. Вот знакомая тень снова появилась под лодкой, из воды показался косой плавник. Франциско нащупал рукой стальной болт, один из четырех, которыми мотор был прикреплен к днищу. Свернув шнур петлей, он набросил его на болт. Когда из воды показался плавник, Франциско нагнулся, чтобы вытащить из-под скамейки веревку. Он решил привязать акулу к лодке за хвост. И тогда из воды вырвалось черно-белое тело, акула перевернулась в воздухе и стремительно пошла головой вниз. Франциско не успел сбросить петлю с болта, послышался звук, похожий на выстрел, шнур лопнул. Освобожденная от тяжести лодка свободно закачалась на воде. Когда Франциско пришел в себя и смотал снасть, он не досчитался 40 метров. Их унесла акула вместе с крючками и цепочкой. Замотав тряпкой кровоточащую ладонь, присел около мотора и поднял лицо. Небо над ним было уже серовато-розовым, он возился с рыбой около 5 часов. Потом он утверждал, что акула была невелика, 3,5 метра, не больше, но у нее был характер, а это, говорил он, кое-что значит. Их время. «С тех пор отец не выходил в море», — сказал Радольфо. Над островом дул пассат. Он дул все время с востока на запад. Когда солнце поднималось в зенит, и горячие струи воздуха сливались в один могучий поток, ветер усиливался. На воде появлялись мелкие, едва заметные глазом, чешуйки. Ветер дул все сильнее, и полоски превращались в волны, волны в медлительные тяжелые валы. На рифе вспыхивали белые буруны, возникал угрожающий низкий гул. Наступало время акул. Среди пенных гребней появлялись черные плавники, рыбы шли к Матансасу. Там был порт, и из него течение выносило в океан отбросы с мясных фабрик и городской мусор.